Над лабиринтом гор возвышается Исаврия. Снежные вершины ее возвышаются над горными хребтами Тавром и Антитавром, подобно стенам огромной крепости. Это место, защищенное ужасными ложбинами и продолжительными зимами, кажется, предназначено самой природой для того, чтобы служить гнездилищем разбойничьего племени. А именно такими представляются исавряне с первых же страниц истории. Златоуст уже совершил большую часть своего пути, до Кесарии оставалось немного, но этот предстоявший путь и был самым мучительным. Дорога, проходившая в суровых долинах через Тавр, таила для такого немощного путника препятствия и затруднения совершенно другого рода, нежели те, которые он испытывал ранее. Сверх того, говорили, что дорога, ему предстоявшая, в то время была наводнена шайками исаврян. Святитель, уповая на Бога, надеялся достигнуть своего будущего жилища в Кукузе до того времени, как они переменят направление своих опустошительных набегов. Когда Златоуст достиг Кесарии, какие-то люди, приблизившись к носилкам, несколько раз повторяли ему: «Тебя ожидает владыка Фаретрий. Он собирает городских монахов, чтобы сделать тебе торжественную встречу». Эти слова невольно обеспокоили Златоуста. Архиепископ Кесарийский Фаретрий был тот самый, который из страха перед народом не посмел явиться на Константинопольский собор для обвинения Иоанна, но после заявил двору, что заранее поддержит все, что будет решено против Иоанна Златоуста. Однако владыки Фаретрия не оказалось у городских ворот, и никто не предложил Златоусту остановиться в архиепископском дворце. А святитель, изнуренный усталостью и болезнью, как никогда нуждался в отдыхе и уходе врачей. Письмо 11. Насколько у нас усиливаются испытания, настолько умножается у нас и утешение, и тем более отрадные надежды имеем мы на будущее. Теперь же у нас все несется по течению, и мы плывем при попутном ветре. Кто видел? Кто слышал? Подводные камни и утесы. Разражаются вихри и бури. Безумная ночь, глубокий мрак, крутизны и скалы, и мы, плывя через такое море, находимся ничуть не в худшем положении, чем качающийся в гавани. Итак, соображая это, моя боголюбезнейшая госпожа, будь выше этих смятений бурь и удостой известить меня о твоем здоровье. Что касается нас, то мы здоровы и радостны. Тело у нас стало крепче, и мы дышим чистым воздухом, и воины префекта, уезжающие вместе с нами, так прислуживают, что устраняют для нас нужду даже и в слугах, исполняя дела слуг. Они приняли на себя эту обязанность из-за любви к нам и всюду охраняют, так как каждый считает себя счастливым ради этого служения. Одно печалит нас — неуверенность, что и сама ты здорова. Извести же нас об этом, чтобы мы вкусили происходящее и отсюда радости, и много возблагодарили господина моего, любезнейшего сына нашего Пергамия. И если ты пожелаешь послать нам письмо, то для этого воспользуйся им, так как он и искренний друг, и весьма нам предан, и очень почитает твою благопристойность и богобоязненность».